через 300 лет на землю своих предков, первым из которых был капитан Джон, бежавший вместе с монахами из Абердинских краев в 1568 году. А вот Томас Грей, приор серых монахов, был не так прост, чтобы бежать как заяц, спасаясь от преследований. Еще до Марии, учуяв в тревожном и сыром шотландском воздухе опасные веяния, приор вместе с несколькими верными братьями погрузился тайно на корабль и отчалил к французским берегам, на которых окончил свою безгрешную жизнь в городе Руане в возрасте 137 лет. Собственность серых братьев перешла в руки абердинского магистрата, который хотел распорядиться ею по-своему. Да не тут-то было. Сильный человек Джордж Кейс, пятый граф Маришаль, наложил свою руку на дом строения церковь и двор францисканцев и объявил, что на этом месте им на собственные деньги будет построен университет, который будет называться Маришаль-Колледж или Университет Маришаль-Колледжа. Известие о том, что граф Маришаль употребил собственность церковную на цели мирские, принято было с шепотком, враждой, намеками и угрозами. Но граф был не трус, его фраза на старошотландском языке «они сказали». Что они сказали? «Пусть говорят». Стала девизом нового университета и колледжа и была вырублена на каменных плитах, из которых он был построен. Впоследствии, через 300 лет, когда создавался герб университета, на нем была сделана надпись «Initium sapientia timor domini», то есть «начало мудрости, страх Божий». А в применении к Маришаль-Колледжу это звучало издевкой, может быть, и ханжеством, а может быть, и насмешкой, искрой столь ценимого шотландцами юмора. На бюсте Максвелла, установленном в Абердинском университете в 1956 году, тоже есть герб университета со злополучной надписью «Initium sapientia timor domini». Нет, неправы были создатели герба и бюсты. Не в страхе Божьем, а скорее в обратном, лежало начало мудрости и при создании Маришаль-Колледжа и в творчестве его знаменитого профессора Джеймса Клерка Максвелла. Принципал, глава колледжа, его высокопреподобие Даниэль Дьюар, доктор богословия, принимает молодого профессора в полутемном кабинете с деревянными высокоспинными жесткими креслами. От мистера Дьюара веет неуютом церковных служб, схоластикой, жестокостью и скукой, а это будущий тесть. Джеймс знает, что принципалы не любят в колледже, не любят его ни профессора, ни студенты. И это уже в течение 25 лет, и привычка, заменяющая счастье и симпатию, давно уже вошла в плоть профессоров и студентов, заставила свыкнуться с этим крепким, но уже довольно пожилым мужчиной, который в 1832 году после отчаянной грызни между претендентами был назначен на должность принципала декретом короны. А он с тех самых пор непрерывно вел службы, занятия, читал проповеди, председательствовал на заседаниях Сената, создавал свои объемные труды, которые давно уже выброшены из книжных шкафов, творил суд всегда справедливым. Вот каков был принципал Дьюар, предельно учтивый и невыразимо старомодный в разговоре и обычаях. Принципал поздравил Джеймса Клерка Максвелла с назначением, пожелал успехов, поведал об обычаях колледжа. Помните, начало мудрости есть страх Божий. И, наконец, безо всякого перехода пригласил к себе домой в гости. Максвелл внутренне содрогнулся, но затем по трезвому размышлению решил, что В этом чужом, хотя и на земле предков городе, такая поддержка его.